Не надо бояться, Затриан. Если что, я спалю хоть весь лес, но вас я обязательно защищу. Вы мне пока живым пригодитесь. А потом? С надеждой спросил он, но было видно, что старик готов к смерти. Я скривил лицо. Посмотрим. Еще полчаса все было в порядке, пока Затриан не предупредил нас о Сильванах впереди. Эти духи вселились в деревья и теперь нападают на всех живых. И все было бы хорошо, если бы на нас напали только деревья, но тут появились и оборотни. Я атаковал эти щепки потоком огня. Алим не отставал, отправив в одного два огненных шара и добавив по второму аналогичный моему поток, но гораздо слабее. К моему удивлению, я не почувствовал засаду. Лишь в самый последний момент я увидел волков. Странно, но я тут же атаковал их, отбросив при помощи аэромантии. Один избежал удара и прыгнул на Дункана, но страж ловким маневром смог уклониться от него и обезглавить оборотня. Оборотни встали, и один из них подался вперед. Видимо, он вожак этой стаи. Эррр, дозорные сказали правду, братья и сестры. Надо же, далийцы послали человека, чтобы отплатить за нападение и поставить нас на место. А это неужто сам Затриан? Довольно разговоров. Где твой хозяин? Говори или умри. Оборотень предпочел смерть. Как иначе назвать его поведение, если он сразу напал на меня? Впрочем, безуспешно. Его удары не оцарапали меня, даже не сбили личной защиты. Этот оборотень не смог пробить мою пелену защиты, тот тонкий слой, который защищал меня от физического урона во вторую очередь. А ведь пелена была создана, чтобы гасить магию, и уже как бонус шел физ, урон. Слабак, сказав это, я перехватил руки вервольфа и сжал их в своих ладонях. Послышался треск костей. Волк зарычал. Агррх, будь ты проклят. Это вряд ли, надо сказать, что все это время я телекинезом держал остальных оборотней на месте. На периферии моих чувств показалась аура довольно-таки сильного существа. Я бы сказал выше среднего, но показать себя существо не спешило. 10 к 1, что это хозяйка леса. Для того, чтобы приманить ее, я ударил вожака по морде, выбив клыки, а потом сломал руку и ногу. Тут дух не выдержал и атаковал. На секунду он исчез для меня из зоны всех моих чувств и атаковал неожиданно, сбоку, на весьма приличной скорости. Я развернулся и кинул в него вожаком стаи и приказал остальным: «Не вмешивайтесь, он мой», и незамедлительно атаковал звуковым резонансом. Потом я вырастил из левой руки энергетический меч, а из правой призрачный меч. Бешеный клык встал на лапы, но тут же был мною притянут при помощи телекинеза. Я полоснул его двойным ударом, крест-накрест. И если урон от первого меча был еле заметен, так пару подпалин, то вот второй был ощутим. Полуматериальное существо, напоровшись на призрачный меч, стало выглядеть еще прозрачнее. Чрево Тиамат, в этом мире есть хоть один нормальный противник. Я уже начинаю скучать. Не убивай. Прошу, бешеный клык, тем временем принял облик зеленой, голой девушки, оплетенной корнями деревьев. Если этим ты рассчитывала меня задобрить, то спешу обрадовать. Плохой из тебя психолог. Я просто защищала их. Они не виноваты. Не убивай их, прошу тебя. Похвально просить за других, не за себя. Но, как я уже говорил, плохой из тебя психолог. Снимай проклятие. Я не могу, все так же лежа, проговорил дух. Скажи мне, ты ведь Лаэлиса. Или по крайней мере что-то похоже. Ты знаешь, кто мы такие, но теперь мы просто духи тени. Да мне плевать, как вас называют. Проблема в том, что ты пытаешься меня обмануть. Хоть я и не видел ее ауру, я был в этом уверен. Лаэлиса в центре столь древнего места, как лес Бриселиан, не может снять проклятие. Как ты говорила, я знаю, кто ты и на что способна. Ты не понимаешь. Раньше было по-другому, но теперь я лишена связи с тенью, лишена сил. Лишь проклятие позволяет мне по-прежнему существовать. Я не могу выполнить твою просьбу. Я подумал. Опять эта тень. Вначале я думал, что это вторичный план мира, но теперь сомневаюсь. Я не смог попасть в тень в своей эфирной форме. Не смог пробить завесу. Я не смог. И это меня настораживает. Мне не встретился ни один посланник богов, хотя должен был. Маг моего уровня не может свободно гулять по мирам. Я даже душ людей после смерти в этом мире не вижу. Они исчезают быстрее, чем я успеваю их заметить. Могу ощутить лишь импульс от смерти, на долю секунды. Даже в прошлом мире по душу убитого мною существа пришла смерть, тот, кто там исполняет обязанность смерти. Видимо, со мной не пошли на контакт, ибо поняли, что я не собираюсь задерживаться. А вот в этом мире все не так, как в нормальных мирах. Этим он и интересен. А если тут богов вообще нету, то это же какие перспективы открываются передо мной. Ладно, опять все приходится делать самому. Сказав это, я принялся искать в книге заклинание снятия проклятия. Раз тут даже ла привязаны к этой подозрительной тени и у этого конкретного нету сил, то сам справлюсь. Ни на кого нельзя полагаться. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 14. Эльфийские союзники. Проклятие, что связывает всех носителей со своим ретранслятором, Ла-Элиса. Благодаря магии крови проклятие позволило собирать оную и, пропуская через Ла, очищать от индивидуальных особенностей и передавать тем, кто стал оборотнем. Большое количество праны, достающейся от бешеного клыка, делает проклятых в чем-то схожих существ, передавая некоторые признаки. Ярость, гнев, ненависть и так далее. Иначе говоря, бешеный клык является главным узлом проклятия. Разруби его, убей Ла, и проклятие распадется. Проблема в том, что у этого Ла, так сказать, две личности. Сам бешеный клык, корень всех бед, и хозяйка леса. Вторая личность образовалась гораздо позже, насколько я понял. Первый и самый легкий способ снятия проклятия – уничтожение Ла. Только вот смерть эта должна быть полной, окончательной, а не только физической оболочки, сиречь хозяйки леса. Здесь лучше всего подходит адамант в моем посохе. Смерть от моего посоха полностью уничтожила бы проклятие и убила бы духа, пока он находится в материальном состоянии. Есть и второй вариант. Сам заклинатель, Затриан, такой же узел, который вследствие проклятия перекинул на себя связь Ла с тенью. Потому дух и не имеет связи с этой тенью, и не может уйти туда самостоятельно. Связь пытается утянуть эльфа, но тот живое существо, а не дух, материальное существо, и ничего не получается. Убей я его, и связь вернется к духу, сил у того не хватит, чтобы удержаться, это заметно по ауре, Ла истощен. Его утянет в эту непонятную тень, и узел проклятия будет изъят. Можно попробовать придать Ла сил, например, если определенным образом отдать той свою душу, что и предполагает обряд, он сможет продержаться в мире еще долго, а благодаря связи сможет укрепить проклятие, и, скорее всего, оборотни после этого также уйдут в тень, так как будут слишком крепко связаны с Ла. Но как можно снять проклятие и не убить обоих? Можно призвать эмблему Мардука, что специализируется на этом деле. Однако я и так много должен Богу своему, так что лучше сделать все самому. Хотя, когда я в последний раз призывал помощь Мардука, 25 веков назад, ради приличия все же стоит пролистать книгу и посмотреть, что у меня там есть. Почему же я раньше таких заклинаний не изучал? Ну, как говорится, в первую очередь человек думает о себе любимом. А меня любимого сейчас проклятием не взять. Разве что какой-нибудь бог сможет меня проклясть, но на этот случай есть великий Мардук и его эмблемы. Раньше, в Шумере, врагов у меня не было среди магов, за исключением некромантов пустыни. А те без моей крови или еще чего-нибудь, что принадлежало мне, не смогли бы наслать что-то мощное. Остальное я бы и сам отбил голой волей. На крайний случай хватило бы и пелены защиты, да и парочку личных я на себе всегда таскал. В итоге, я оказался в ситуации, когда надо решить проблему, а решать ее нечем. Право слово, не стану же я использовать божественные силы для этой задачи. Листая книгу и многочисленные пока еще не изученные заклинания, я нашел парочку, что мог бы использовать. Я их изучил при помощи системы, и в тот же момент понял их досконально. Отмена Гушгримала Ур 40 часов 0 минут. Заклинание, созданное великим архимагом Гулгриманом Ниссранахом, позволяет отменять насланное проклятие. Чем раньше происходит отмена, тем выше вероятность успешного исхода. Начальная вероятность успеха 93,45%. Крушитель проклятий Ур 40 часов 0 минут. Комплексный ритуал, что отменяет и убирает последствия любого проклятия. Вероятность успеха зависит от личной силы пользователя и соотношения его уровня и уровня цели. Начальная вероятность успеха 52,34%. По-настоящему меня впечатлило лишь третье заклинание, что может пригодиться прямо сейчас, да и потом тоже, ведь оно буквально позволяет нарушить магическую клятву или заключенный договор, и, говоря нарушить, я имею в виду полностью, без последствий и аннулирования контракта или клятвы. А ведь проклятие Затриана больше похоже на призыв демона и заключенный контракт. И если правильно к работе подступиться, забавно, что первые два заклинания я нашел в разделе проклятий, а это в разделе магии шуток. Мда, честная сделка ур 40 часов 0 минут. Заклинание, созданное архимагом Зису, другом Мардука двуглавого топора, позволяет менять собственное или чужое мировоззрение таким образом, дабы обойти данное слово или заключенный договор. Возможно изменить один пункт договора или несколько слов клятвы. Крепкий духом маг избежит любого отката вплоть до изменений в ауре. Не рекомендуется применять часто. Выбрав третий вариант решения проблемы, я начал зачитывать заклинание. Оно было достаточно длинным, но не длиннее любой из дланей. Он что-то нашел. Услышал я голос одного из спутников, не отрываясь от заклинания. Система позволяет делать и получать очень многое, например, позволяет мне на нынешнем уровне развития, благодаря верховенству магии 4 сразу же изучать заклинание на 40 уровне, а не на первом, самом начальном, что позволяет мне тут же, после изучения заклинания, использовать их на высоком уровне. Однако я не получаю плюс 1 к интеллекту за каждые 10 уровней заклинания, изученного таким образом, лишь за последующие повышение уровня заклинания. Зачитав заклинание, я, не подвешивая его в ауру, направил его на Затриана. Заклинание моего производства, созданное маной, пропущенное через все чакры и обретшее ту же реальность, что и я, легко прошло в ауру эльфийского мага и вклинилось в его разум, в его шестое начало, меняя восприятие, само мировоззрение мага. Этот процесс был полностью подконтролен мне, как заклинателю, и я свободно менял мировоззрение менее реального мага, который был еще и слабее меня. Много менять не пришлось. Пришлось изменить на некоторое время лишь самый минимум, заставив искренне, всем своим я поверить в то, что Затриану больше не нужен бешеный клык, и что тот давно исполнил свою роль. Заклятие убрало последние капельки ярости и принесло умиротворенный покой по отношению к Ла. По сути, Затриан поверил в то, что, заключая договор с духом, он не вложил всю свою ярость по отношению ко всем людям, что сотворили зло с его семьей, или эльфом, что не предотвратили этого. Нет, он думал о том, что дух выполнил сделку и наказал убийц. Так зачем он еще находится в материальном мире? Не пора ли ему уйти? В этот момент заклинание начало свое действие. Это заклинание не просто меняет взгляд на мир, мировоззрение жертвы или, чаще всего, самого мага, это заклинание запускает эффект домино, сначала меняя мировоззрение мага, а после этого начинается цепная реакция, и даже сама аура меняется, перестраивается. Аура – это отражение личности, опыта, силы существа. Измени эти факторы, и аура очень быстро начнет меняться. Вот только изменения должны быть очень глубинными. И это заклинание позволило это сделать. Проклятие цеплялось к ауре, и, хоть и подпитывало второе начало, позволяло проклинающему жить, получая от Ла очищенную прану, а не ту, которая шла к оборотням, крепилось оно именно к астральному телу, которое начало реагировать на изменения и изменяться, из-за чего проклятие просто перестало воспринимать Затриана как заклинателя и просто открепилось от него. Связь с тенью, что следовало с проклятием, тут же перекинулась на хозяйку леса, отчего ее стало тут же утягивать в тень. «А ну, стоять!» Повысил я голос, и Ла тут же припечатала к земле, и никакая связь с тенью не могла утянуть ее. «Ты еще должна помочь, и я никуда тебя не отпущу, пока не получу заслуженную помощь от оборотней. Я ясно объясняю. Ради уверенности в том, что Ла не затянет в тень, я кинул легкую форму удержания, дабы связать духа с материальным миром. Когда проклятие перестало действовать, оборотни начали превращаться обратно в людей и эльфов. А вот Затриан. Ему стало очень плохо. Ну да, его организм привык к чужеродной пране и теперь практически не вырабатывает свою. «Посторонитесь!» – прокричал я тем, кто обступил Затриана, и начал спасать эльфа. Кинув в него великое исцеление, я уже было захотел влить своей праны, но состояние хранителя пришло в норму, и теперь он вставал. «Благодарю, я уж думал, что пришло мое время. Твое время давно истекло, но у тебя есть еще лет 30-40 благодаря мне. А теперь скажите мне оба, вы исчерпали свой конфликт. ни у кого нет желания убить друг друга. Я теперь свободна от ярости бешеного клыка. Никогда больше я не стану обращать свою силу во вред эльфам или людям. Хозяйка леса повернулась к людям и сказала им: «Те, кто хотят, могут уйти, ведь проклятие вас больше не держит. Я прошу прощения за всю боль, что доставила вам». Люди, услышав об этом, попросили вывести их из леса, обратно к другим, себе подобным. И все же, Ла, держа их под контролем, не смогла полностью изменить их восприятие мира. Тогда они подчинялись ей, а теперь ненавидят. «У меня тоже нет причин для ненависти. Они исчерпаны», — также ответил Затриан. «Хорошо, а теперь обсудим помощь эльфов и твою помощь, дух, в отражении атаки архидемона». К вечеру в лагере было спокойно, Дункан и остальные стражи о чем-то говорили, небось опять строили великие планы по свержению архидемона. А вот я только вернулся из руин, где раньше обитал Лаа, и скрывались оборотни. Интересное местечко, куча нежити, парочка неразумных драконидов, несколько головоломок для идиотов, но это не главное. Я нашел артефакт-поглотитель с заключенной внутри душой эльфа. Я сидел в отдалении от всех остальных, у костра, что горел зеленым пламенем. Иллюзия, но учитывая, что мы были в лагере эльфов, то никого рядом со мной не было. Душа эльфа была сильно изранена и почти безумна, но я смог выявить, что он хотел мне сказать. Обмен знаний на его свободу. В принципе, честная сделка, но мне пришлось кое-что уточнить. Видимо, душа эльфа не могла понять и половины того, что я говорил, так что она соглашалась со всем, лишь бы получить свободу. Сначала я получил знания, а после освободил душу эльфа из филактерии. Благодаря магии разума я сумел понять практически все заклинания, но это было не все. Новые формы медитации, умение владения практически любым колющим или режущим оружием, эльфийский язык и частицы памяти этого эльфа. То, что я увидел, меня впечатлило. Когда я освободил душу эльфа, то услышал: «Спасибо. Всегда пожалуйста», — ответил я ушедшей душе. «С кем ты разговариваешь?» Подкравшись сзади, спросила Морриган. «Да так», — отпустил одну душу. «Я пришла сказать спасибо. В гримуаре Флемит я нашла секрет бессмертия матери моей. Если бы не ты, я бы стала просто еще одной. Меня не очень волновало бессмертие Флемит, но ради приличия я все же решил поддержать беседу. И в чем секрет?» На мгновение мне показалось, что она не ответит, но потом она кое-что произнесла, но не то, что я надеялся услышать. «Убей ее, я прошу тебя. Она использует тела своих дочерей для того, чтобы продлить свое существование. Она вселяется в нас. Я не смогу нормально жить, покуда буду знать, что она жива. В вас. Я слышала истории, что Флемит много дочерей взрастила, и теперь понимаю, что стало с ними. Покажи мне гримуар». Взяв книгу из рук Морриган, я стал читать описание ритуала продления жизни. С каждой страницей я становился все мрачнее и мрачнее. «Мда, вот же тварь. Она не сможет захватить твое тело без твоего согласия». Тут текст на древнем эльфийском. «Покуда согласия ты не дашь, душу свою не продашь». Как-то так, вроде. «Мать моя сильна. Не верю я, что она не сможет заставить меня согласиться. Эх, ладно, убью я ее, что ли. Мне несложно сделать такой пустяк для любимой ученицы, и не надо забывать про улыбку». Постояли, помолчали, а потом Морриган выдала: «В юрте так холодно одной. Ну, у этого костра тебе не согреться, пламя иллюзорное и...» Дальше договорить мне не дали, ведь как можно говорить, когда внезапно девушка лезет целоваться. Разочаровывать я ее не стал, так что наш поцелуй продлился довольно долго. Намек понят, надеюсь, я смогу тебя согреть. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 15. Равный противник. Говорят, утро добрым не бывает. Как знать, когда у тебя утром обнаруживается под боком прекрасная дева, да и к тому же она твоя ученица. А великий Мардук, она выдержала малый цикл, все 18 шагов, расслабление, так скажем. И отнюдь не устала, а наоборот желала продолжения. Эх, как повезло мне с ученицей. Обычная девушка к среднему циклу выдохлась бы, а вот к большому, где 72 шага, даже не подступилась. Проверено на жрицах Инанны. Ведь ему меня обучила верховная жрица. Надо сказать, дело свое она знала. Аккуратно, не потревожив Морриган, встал и пошел умываться. Хотя мне это тоже не нужно. Мой организм сам поддерживает себя в чистоте, и такие вещи, как чистка зубов или другие гигиенические процедуры, мне давно не нужны. Забавная фишка, которая не показывается системой, хотя, может, я что-то неправильно прочитал. Хоть я и проснулся рано утром, но лагерь уже был на ногах, особенно эльфы. Они собирались подвинуться ближе к границе леса для того, чтобы успеть вовремя прийти на помощь. Затриан сдержит слово, в этом я уверен. Я решил поговорить с Дунканом и сказать, что уеду ненадолго, дабы решить одну проблему. Он все понял и спросил, когда меня ждать. Не беспокойся, до Денирима вы не успеете дойти. Я вернусь раньше, может завтра, а может послезавтра. Впрочем, не будем загадывать наперед, до встречи. До встречи, не успел я отойти, как Дункан накликнул меня. Удачи, матерый воин понял, что здесь что-то неладно. Иногда люди просто чувствуют напряжение собеседника, а ведь когда человек вроде меня не в своей тарелке, то плохо становится и другим. Да, думаю, она мне пригодится. Отойдя на достаточное расстояние и просто скрывшись от чужих глаз, я открыл портал и зашел в него, выйдя уже к хижине Флимит. Старуха определенно была дома. Я, так же как и в первый раз, постучал в дверь. Значит, вернулся. Милашка Морриган наконец-то нашла того, кто будет плясать под ее дудку. Я думала, ты выше этого. Ну и как тебе пляшется? Глумливо спросила она, после пары секунд рассматривания меня. А что, лучше плясать под твою? Зачем вообще плясать? Почему бы не попеть? Хе-хе-хе. После того, как она отсмеялась своим каркающим смехом, она спросила, что же Морриган рассказала тебе, что на этот раз она затеяла? Она хочет твоей смерти. Понять ее можно, ведь какой дурак согласится умереть по собственной воле? Значит, она узнала что-то ужасающее, но не поняла до конца. Она да, но я понял гораздо больше. Да ну, а ну-ка, просвети меня. Морриган думает, что ты продлеваешь свою жизнь, вселяясь в тела своих дочерей. Это так, тебе не понять. Это великая честь. О, я как раз и не претендую на всезнание. Но моих скромных возможностей хватит на то, чтобы сделать вывод. Ты одержима чем-то, удар в яблочко. Старуха скривилась, значит, я правильно понял. Я продолжил. Конечно, имея такой навык вампиризма, как у тебя, ты можешь высасывать прану из людей и продлевать свою жизнь, и это бы сработало, будь ты одна, а не заботилась еще об одном постояльце в твоем теле. Та вторая сущность внутри тебя требует все больше и больше. Тело изнашивается, даже будучи наполнено до краев праной. Все эти годы ты как-то выживала помаленьку, охотясь на храмовников, что Морриган заманивала сюда, но теперь пришло время. У тебя осталось несколько лет в запасе до того, как придется менять тело. А теперь скажи, где я ошибся? Юнцы, все-то вы знаете. Поставим вопрос ребром. Что ты намерен делать сейчас? Заткнись. Мой учитель говорил, что естественное времяпровождение для великого мага – это борьба с другим великим магом. К несчастью для тебя, я терпеть не могу вампиров, а еще сильнее ненавижу энергетических вампиров. Поняла, старуха. Или то, что сидит внутри тебя, окончательно свело тебя с ума. And power on. Они ударили одновременно. Темный и постоянно меняющийся сгусток, искажающий воздух, столкнулся с огненным шаром. Огненная стихия уничтожила посланное магическое проклятие и снесло ведьму, снесло бы, не поставь она магический щит перед собой. Архаон, в свою очередь, на голом контроле создал доспех духа, давно доказавший свою универсальность и полезность. Дальше бой пошел стремительнее, и архимаг телепортировался немного в сторону, уходя от нового сгустка магии, попадание которого за секунды растворило все живое на пятне радиусом в 10 метров. Архаон же в ответ вытянул руку, и с его пальцев сорвался ярчайший столб огня, который развалился о полупрозрачную полусферу. Вместе с тем, сам же он аналогично избавился от пятерки огненных стрел, просто погасив слабые заклинания своей духовной силой. Из-под ногтей архимага начали изливаться языки пламени, которые собрались вместе, и, взлетев, маг пустил поток огня, что ударил во Флимит и с огромной силой стал распространяться в стороны, мгновенно выжигая десятки метров вокруг. Поток огня перестал бить от мага в магессу. Еще до того, как последние волны пламени рассеялись, в мага полетело несколько десятков ледяных пик. Однако те без каких-либо успехов разбились о выставленный щит Аммуза, что в исполнении архимага и артиллерийский огонь сдюжит, выдержав сотни попаданий снарядов. Новая телепортация, и маг оказывается за спиной ведьмы, нанося удар адамантовым лезвием на конце своего посоха. Но Флемит подпрыгнула высоко вверх и там обратилась в огромного дракона, что, сделав всего пару взмахов крыльев, развернулся и уже сам начал заливать все пламенем. Огонь сменялся льдом, метались молнии, сгустки магии, оформившиеся в виде кислот и проклятий, уничтожали все вокруг. Огромная проплешина образовалась в лесу, в болотах, где шла битва двух магов, оба из которых намного уже превзошли силой обычных архимагов. Что Архаон, что Флемит были магами колоссальной мощности, и сейчас эта мощь столкнулась, высвободилась и была направлена на врага. Не счесть деревьев и холмов, что были уничтожены могучей магией. В далеком лагере, что сейчас собирался сняться с места и отправиться на суд предателя, маги, никогда ранее не знавшие подобного могущества, но чтящие себя сильными кудесниками. Эльфийские маги, что только присоединились к этим людям для борьбы с Мором, даже обитатели тени, жители вторичного плана мира, никогда ранее не знавшие ничего подобного, внезапно почувствовали все могущество двух сражавшихся магов, чья сила каждого из них была больше силы всех остальных магов вместе взятых. А демоны в тени желали оказаться подальше от эфирного шторма, что образовался в месте сражения магов. Пелена от такого буйства сил истончилась до нельзя, готовая самостоятельно разорваться в любой момент, и ни один демон тени не пожелает там оказаться сейчас. Даже у тупейших из них хватает мозгов не лезть под горячую руку. Дракон пускал заклинания, и с каждым разом заклинания применялись все более и более разрушительные, все более могучие. Удары, сносящие десятки деревьев, теперь сжигали сотни. Флемит уже стало понятно, что в этом бою ей придется выложиться на полную, и даже так далеко не факт, что она победит такого противника. Снова и снова ей приходилось уворачиваться или защищаться, что было чаще, учитывая размеры драконьего тела. Огонь и лед быстро ушли в прошлое, и теперь в бой пошла уже первостихия. Тьма пожирала и уничтожала все на своем пути, а Архаон, сейчас с объятый голубоватым свечением поверх всепожирающей ауры тьмы, вызвал бы священный ужас в любом и действительно пугал старую ведьму. Он добавил маны в доспех духа, доведя его свечение до ослепительного белого сияния и тут же активировал доспехи жажды. Архимаг стал выглядеть как сияющий лунным светом око с вертикальным темно-синего цвета зрачком. Одновременно с этими размышлениями ведьмы сотни ее магических щупалец устремились к магу и стали вытягивать из него ману, так как до праны просто не получалось добраться. Фатальная ошибка. Весь бой происходил на высоких скоростях, так что в этот раз Флемит просто не успела среагировать, не сразу поняла всю опасность вампиризма на маге тьмы, всю опасность поглощения высокореальной маны тьмы, если ты сам не являешься более сильным магом той же первостихии. Она ранее не сталкивалась с тьмой такого уровня реальности, так что не подозревала о всех последствиях. А потом она услышала слова Архаона. Ярость первостихии. Первые же капли тьмы, что попали в душу Флемит, вызвали у нее боль. Тьма пожирает и поглощает, что она и демонстрировала, попав в душу не мага тьмы достаточной силы. Душа начала испытывать боль, Надя и магические линии в ее носе начали рваться от такого неожиданного гостя, не способные удержать или выдержать одну из двух самых высокореальных стихий во всем мироздании. Флемит тут же прекратила высасывать ману из Архаона и попыталась улететь, чувствуя, что боль только нарастает и понимая, что совсем скоро она из-за растущих повреждений души не сможет даже колдовать, ведь тьма-то так и осталась в душе. Более того, тьма чужая. Дракон уже сделал первые взмахи крыльями и направился туда, где она расположила ближайший схрон, но в этот момент из пыли, где находился архимаг и где шла основная битва, вылетел гигант и одной рукой схватил дракона за длинную и гибкую шею, взмахом гигантской же руки отправляя ящера на землю. Дракон своим телом снес горящие деревья и так и продолжил лежать. Гигант приземлился рядом и начал приближаться, и в этот момент неожиданно быстро голова дракона раскрыла пасть и рванула к гиганту, укусив его за бедро, впрыскивая свой мощнейший яд. Но проходили секунды и яд, который должен был начать действовать мгновенно, не давал совершенно никакого видимого эффекта. Неожиданно, не правда ли? На меня может подействовать очень малое количество ядов, и твой не один из них, тварь. Сказал гигант и отбросил пинком дракона от себя, после чего очень быстро для своих размеров приблизился сам и схватил обессиленного дракона, что испытывает сильную боль души, продолжил. По вкусу моя сила, а я ненавижу, когда у меня что-то пытаются забрать или тем более забирают, но для тебя мне не жалко, бери еще, бери больше. Флеми только сейчас заметила бездну в глазах мага, и тьма, поглощенная недавно, начала резонировать с той, что изливал на нее Архаон. Гигант начал буквально извергать из себя огромные волны темной первостихии, уничтожая кусочек мира вокруг себя, делая эти места более непригодными для жизни, чем земли, зараженные радиацией, и насыщая душу ведьмы метаморфа первостихией. Р-р-р-р-р-р-р. Разнесся по округе рев умирающего в муках дракона, чье тело буквально осыпалось прахом на глазах и сменилось телом старухи, что продолжало кричать от боли вместо дракона. Крики разносились по лесу еще пару минут, пока Архаон не задумался, а потом прекратил эту пытку. Ближайшие десятилетия ты вряд ли сможешь колдовать, тут тебе помогло бы только божественное вмешательство, но твоей силой это не отменяет, как и знаний об этом мире, которых мне так сильно не достает. А потому, у архимага в руке снова оказался его посох, адамантовое острие которого он направил на ведьму. Твоя душа, моя. Расслабившись, Архаон допустил ошибку, и то, что скрывалось в теле старухи, проявило себя. Мощнейший энергетический удар убил все живое в радиусе километра, буквально дезинтегрируя любую материю. Этот удар должен был убить мгновенно мага, ведь он был в эпицентре, но он всего лишь снес остальные две личные защиты, что остались целы во время боя, и проломил доспех духа. Но маг, окутанный тьмой и благодаря доспехам жажды, смог поглотить огромную часть заклинания, остальное было развеяно. Секундная заминка, и грудь Флемит была пробита, а душа порабощена. Чрево Тиамат. Гневно выругался Архаон, когда понял, что упустил духа, сидевшего в теле архимагессы. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 16. Собрание земель. Постояв над трупом мертвой архимагессы, я все же смирился с тем, что не смог поймать вторую душу. Надо же, расслабился, когда посчитал битву выигранной. Потерял бдительность как мальчишка. Будет мне уроком на будущее. Я посмотрел на дом и снес дверь звуковым резонансом. Вошел внутрь хижины и стал рыскать в поисках полезного. У мага такого уровня должно быть много ценного. Как оказалось, из ценного тут было только пара-тройка книг по магии да травы всякие и съестные припасы. И все же я продолжал копаться в этом мусоре, пока в одном комоде не нашел гримуар, подозрительно похожий на тот, что я нашел в башне круга. Интересно, надо будет позже разобраться вместе с Морриган. Я решил дольше тут не задерживаться и, посмотрев в зеркале, где находится Дункан и Ко, открыл портал и сиганул в него. Появился я, конечно же, подальше от них, наблюдая за ними несколько дней кряду. Вообще-то я не только не хотел, чтобы люди узнали о моих способностях к телепортации, ведь это мне пригодится при захвате городов Тедоса, но просто захотелось понаблюдать за моими знакомыми в нормальной среде. Было на что смотреть. Серые стражи были всегда готовы отразить атаку. Их маг ставил ловушки при очередном привале и неплохо сканировал окружающее пространство на наличие порождений тьмы, несмотря на кровь в их жилах. Как я понял, они всегда готовы встретить извечного врага, даже когда нет умора. Они доставят кучу проблем, не сейчас, но в будущем. Хотя, когда придет время, у меня рука не дрогнет. Эндпав Архаон. Он вышел к ним из леса, когда стражи ступали уже по имперскому тракту. При всех возможностях стражей, они не смогли почувствовать его. Даже маг, что сканировал всю дорогу, никак не смог его засечь. Лишь ровный спокойный голос архимага заставил стражей мгновенно и, чуть испуганно, повернуться к говорящему. «Я вернулся. И года не прошло. Ты что так медленно?» Попытался пошутить Алистер. «Я уж думал, что ты от нас ушел». Дункан, как и остальные стражи, просто кивнул Архаону, и они продолжили путь молча, изредка делясь мыслями про то или иное сооружение давно ушедшей империи, что попадались на пути. Когда разговор коснулся Тивентера, архимаг стал прислушиваться активнее, а позже задал вопрос. «Вы говорите про Архонта, главу государства. А как получают этот пост? Он наследственный или нет?» «По-разному», — сказал Алим. «Часто бывает, что по наследству, но также унаследовать титул может и ученик Архонта, если он делал благие дела для народа. Считается, что ученик – это продолжение учителя и его характера. Однако в процесс выбора может вмешаться и магистериум, законодательный орган империи, имеющий право выбирать архонта, как правило, в том случае, если тот умирает, не назвав преемника. Только не говори мне, что ты не слышал про архонтов империи, это все знают, на слова мага-стража, помимо Морриган, только рассмеялась. Она-то знала, откуда архимаг родом. Я не все. Дальше они шли молча. Лишь вечером Архаон подошел к своей ученице и передал ей гримуар Флемит со словами: «Этот настоящий». Морриган с трепетом приняла из рук Шумера увесистый том, с трепетом смотря на того, кто победил сильнейшую магессу из всех, которых знала. «Что ты имеешь в виду?» — все же спросила она, и он принялся ей все объяснять. Про ложный гримуар, что якобы был украден храмовником у Флемит. Про настоящий гримуар, который все это время был спрятан в хижине в надежде, что девочка все-таки отыщет его. Он рассказал о сущности, которой была одержима Флемит. Хоть у Архаона и были догадки о том, что за сущность была внутри старой ведьмы, строить теории он не стал. Та сущность не смогла бы завладеть твоим телом, покуда ты не захотела бы этого. Хотя гипноз еще никто не отменял. Значит, мать моя мертва, но опасность не миновала меня. Отчего же? Не думаю, что тот дух захочет сюда вернуться. Я мигом его порабощу. Второй раз такие шутки со мной не пройдут. Ты лучше расскажи, есть ли у тебя еще сестры? Я, кажется, слышал о них, особенно от Алима и Алистера. Они мне все уши прожужжали о ведьмах диких земель и о дочерях Флемит. Неизвестно мне о сестрах моих, что жили до меня, но есть одна, которая живет в болотных топях Антивы. Ее имя Ивана. Я не знаю, за что дух выбрал именно Флемит, но смею утверждать, что из-за силы. Даже без силы духа она была на уровне архимага. И если твоя сестра хоть в половину так же сильна, как и мать твоя, я поняла твою мысль. Видя, что подобные известия не принесли ей радости, Архаон решил утешить свою ученицу. Не падай духом. Крепкая воля всегда пригодится в отражении призрачных угроз. И я тебя научу этому. А теперь рассказывай, что ты прочла в моей книге, пока меня не было. Все. Пав Архаон. За 2 недели пути мы таки достигли остальную колонну. Когда все же настигли короля, то узнал неприятную вещь. Кайлан был при смерти. Дело было в том, что на них напали. Устроили грамотную засаду с использованием магии и лучшего снаряжения, что только смогли добыть убийцы. Забавно, ведь на нас тоже устроили такую засаду, но не смогли и поцарапать стражей, а меня и подавно. В конце концов, я узнал у эльфа по имени Зевран, одного из нанятых убийц, кто они такие. Антиванские вороны, организация наемных убийц, вроде лучшие в этом мире, фактически контролируют Антиву. По приказу Лагайна, целью номер один стал Кайлан, а уж потом серые стражи. Зеврана я пощадил, ведь он не соврал ни единым словом, а Дункан решил взять его с нами, на всякий случай. Кайлана я опять спас, это уже входит в привычку. Хотя по рассказам солдат, на этот раз он не геройствовал. Но против 30 арбалетных болтов, смазанных ядом, которые положили буквально весь его отряд телохранителей, долго не живут. Сам король получил 2 ранения, но не скопытился исключительно благодаря тому, что один рыцарь имел противоядие, сильнодействующее противоядие. Старое зелье, созданное лет эдак 100 назад, хранилось в его семье на черный день. Зелье за такое количество времени изрядно потеряло в своей функциональности, но королю помогло отчасти. Дальше уже пришел я и все поправил. Шли дни, я учил Морриган и Алима прямо в дороге и на привалах. Девочка хватала все на лету, а эльф, хоть и не мог похвастаться таким талантом, обладал исключительной памятью и то, что не понимал сразу, осмысливал позже. Я научил их личной защите, щитам и доспехам. В этом и была проблема большинства магов, они напрочь забывали о защите. Прямо сейчас мы подъезжали к Денириму, столица одноименного Эрлинга и Ферилдина, а также крупнейший порт в стране. Еще этот город славится тем, что здесь родилась Эндрасти. Прелестно. Куча фанатиков нам обеспечена. К нашему приходу Эамон уже должен был созвать собрание земель. И это подтверждалось по мере того, как мы приближались к воротам города. Тут и там встречались благородные рыцари и баны, что также шли на собрание. Кайлан призывал всех благородных поддержать его и пойти вместе призвать к ответу предателя Лагайна. Только войдя в город, король сразу же сместил капитана стражи с поста, поставил нового и велел не выпускать никого из города. Народ радовался, король, которого считали мертвым, вернулся. На пути к королевскому дворцу к процессии шествия присоединялись знатные люди, солдаты, церковники, что кричали милостью Андрасте, кровь от крови Мэрика вернулась к нам, да и простой люд подтягивался. В результате почти весь город подходил к королевскому дворцу.